К нам приехали друзья из Белоруссии и участвовали в благовестии, а у одного была очень нарушена речь. Он одно слово повторял несколько раз, ему было не выговорить. И он рассказывал о своем свидетельстве в поезде, как он так вынужденно где-то рассказывал о Христе. И потом он говорит: «Мог бы я говорить так, как вы, я бы не молчал. Мог бы я так же разговаривать спокойно, то мои бы уста не молчали». Я думаю, друзья, мы великое преимущество имеем. Мы можем с вами ясно излагать мысли, ну, по крайней мере, стараться ясно доносить их. Будем ли мы это умалчивать? Будем ли мы задерживать этот дар, который нам Господь дал, друзья? Нам дано великое преимущество – возвещать благую весть. Поэтому будем пользоваться этим. Пусть Господь благословит. Место Писания, друзья, записано в послании к Иакову, 1 глава, 27 стих. «Чистое и непорочное благочестие пред Богом и Отцом есть то, чтобы презирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненным от мира». Чистое непорочное благочестие. Мы сегодня с вами пришли, действительно, здесь все выглядим очень хорошо, стараемся быть вежливыми, услужливыми, но, друзья, дома быть такими гораздо сложнее. Важно, друзья, какие мы и дома. Не только вид принимаем. Есть ли у нас сила? Есть ли у нас сила? Сегодня мы здесь собрались для чего? Для того, чтобы войти в присутствие Божие. И чтобы у нас не только был вид, да, а что? Еще и сила. У Бога есть свои средства для того, чтобы определить наше состояние. У него есть весы и отвес. Помните, как Господь сказал сыну Навуходоносора Валтасару: «Ты взвешен и найден легким». Это говорило о его состоянии. И потом у пророка написано об отвесе. Помните, да? Отвес, он уже определял, насколько правильно складывается строение. То есть это уже какие-то поступки и дела. Мне довелось работать на стройке, и я видел, друзья, как сдавали один дом, и люди, которые принимали объект, поднялись на самый высокий этаж и опустили отвес. Вот каково же наше было удивление, когда отклонения были очень серьезные, стена была наклонена, и отвес все показал. Вот со стороны посмотришь, вроде бы ничего, но когда отвес опустили, все стало ясно, насколько там нарушены все при строительстве. Вот, поэтому у Бога есть Слово Божье, которое Он сегодня озвучивает для нас, для того, чтобы мы могли оценить свое духовное состояние, наши поступки правильно, каковы мы перед Богом. Чтобы мы ушли отсюда, друзья, действительно не только имеющий вид, но чтобы мы были облечены силою свыше. Вот благочестие, нам сегодня говорили о значении этого слова, а какое противоположное по значению слово? Нечестие, да? Благочестие и нечестие. Благочестивый, нечестивый. Это такое состояние или положение перед Богом. Каким может быть человек? Нечестивым или благочестивым? Вот переход с одного состояния в другое можно, как из благочестивого человека можно превратиться в кого? В нечестивого. И также из нечестивого человека тоже можно превратиться в благочестивого человека. Вот такой на земле есть переход. Бог так усмотрел. В вечности такого перехода не будет. Помните, однажды умер богач, умер Лазарь. И богач оказался в аду, а Лазарь на лоне Авраамова. Богач просил о том, чтобы ему была оказана милость, чтобы все-таки ему как-то легче переносить страдания, чтобы утолить жажду свою. Что ему было сказано? Хотящие отсюда туда не переходят и оттуда сюда не переходят. Да? То есть, как человек оказался в каком положении, в таком он уже и будет всегда. На земле по-другому. На земле можно перейти с одного в другое. Однажды мы были нечестивыми людьми. Мы поступали плохо перед Господом. Мы грешили перед Ним. Но обратились, друзья, и Господь нам, благодаря Иисусу Христу, сделал переход. Сделал возможность быть благочестивыми людьми. Быть праведниками, быть оправданными. И вот наша с вами задача, друзья, чтобы оставаться в таком положении. Дал бы Бог, хоть чтобы такая пропасть была здесь на земле. Я имею в виду переход из благочестивого состояния в нечестивое. Чтобы такая пропасть была, чтобы удаляться нам от такого состояния. Почему? Вот мы с вами прочитали место о том, что благочестивый, он хранит себя от этого мира. Почему? Потому что этот мир, Священное Писание говорит, он оскверняет. Вот мир, он имеет свойство осквернять человека. И когда человек протягивает свою руку к этому миру, он оскверняется. И мысли его, и чувства, и сердце вот наполняется скверной. Когда человек протягивает туда руку, он оскверняется. И вот сегодня вспоминал брат тоже из книги Левит, вот из закона. Если человек прикасался к чему-то нечистому, что происходило? Рука только нечистая становилась. Весь нечист, весь нечист. До вечера нужно было очиститься. Нужно было такому человеку очищение. То есть, когда мы прикасаемся к какой-то нечистоте, друзья, мы становимся нечистыми. И нужно очищение. Нужна проверка самого себя. Господи, каков я перед Тобой? И с другой стороны, помните, женщина тоже была в немощи, в болезни. Она прикоснулась ко Христу и была очищена. Она стала здоровой через прикосновение. Прикосновение к Господу, друзья, мы очищаемся. Прикосновение к этому миру делает нас нечистыми, лишает нас присутствия Божьего. И как сегодня говорили, мы благочестивы не потому, что, друзья, мы какими-то способностями обладаем, а потому что Дух Божий, Он поселяется в нашем сердце и делает нас благочестивыми людьми. И поэтому наша первостепенная задача какая? Войти в присутствие Божие, дать место Господу. Псалмопевец так говорит: «Чаша моя преисполнена». Чаша моя преисполнена. Представьте себе сосуд, и он чем-то наполнен. Как-то читал это место, друзья, мне по-новому он открылось. То, что наше сердце имеет определенный объем. Оно не бесконечное. Чаша моя преисполнена, через край переливается. И чем наше сердце наполнено, друзья, так и зависит наше духовное состояние. Вот мы с вами с утра проснулись, и чем мы наполнен наш сосуд? Помните, когда Ной со своим семейством вошел в ковчег, там животные были, и он после потопа что сделал? Открыл люк и выпустил голубя. Голубь парил, друзья, над просторами вот этими водными, искал, что он искал? Он искал место, где можно приземлиться. Так и Дух Божий ищет место в нашем сердце. Если оно свободно, Дух Божий будет там. Если оно чем-то занято, голубь что сделал? Не нашел места для покоя своего. И что он? Вернулся. Некуда было приземлиться. Когда наш Господь принял крещение от Иоанна, Дух Божий в телесном виде сошел на нашего Господа Иисуса Христа. Там было место. Он нашел место для покоя своего. Поэтому некоторые говорят: да как же вот, вот хорошо бы быть исполненным Духом Святым. Однажды один человек так сказал: хорошо вот хлеба бы вкусить в Царстве Небесном, хорошо бы вкусить, как это вот недосягаемо, как это трудно добраться до этого. А Господь посмотрел на него и говорит: однажды царь устроил пир и стал людей звать. Все готово, все приготовлено, заходите. И они, как бы сговорившись, начали отказываться. Я там купил себе землю, волов, кто-то женился. Уважительные причины нашли, чтобы не идти на пир. В ком была причина, что они не попали на пир? Почему мы с вами бываем не исполнены Духа Святого? Проблема в Боге? Не меруй Господь дает Духа Святого. И вот если наше сердце имеет определенный объем, друзья, вопрос в чем? Заполнено ли чем-нибудь? Проснулись мы с вами. Чем-то мы заполнили сердце, а там бывает и Господу места нет. Почему Господь говорит так? Все стою у двери и стучу. Почему? Да там сердце чем-то другим заполнено. Нужно опустошить его. Там может какая-то нечистота. Нужно освободиться от этого, чтобы дать место Господу. Почему братья призывают нас, чтобы мы утром проснулись и что сделали? Взяли Слово Божие в руки, помолились Господу, дали простор ему в сердце, чтобы он наполнил его. А если мы с вами что-то другое взяли, чем-то другим занялись, другим наполнен наш сосуд сердечный, там уже Господу места нет, там нет места водительству. Друзья, как так получается, что человек приходит к нечистоте? Как так получается, что благочестивый человек делает приход к нечестию и становится совсем другим? Как так получается? Есть, друзья, библейский ответ. Мне очень нравится персонаж такой, библейский, по имени Саул. Он был первым царем в Израиле. Но нравится только определенный отрезок его жизни. Давайте вспомним, каким был Саул. Однажды пророк сказал: «Не все ли вожделенное в Израиле для тебя?» Помните? А он говорит: «Да кто я такой? Кто я такой?» Он такого маленького мнения о себе, он говорит: «Да кто я такой, чтобы это все мне было? Там и колено мое такое, вот я из себя ничто не представляю. Почему меня Бог такой честью удостаивает?» Проходит немножко времени, пришел вопрос инаугурации Саула, помните, да? Люди собрались, ищут Саула, а он где? В обозе спрятался. В обозе спрятался и сидит. Я так понимаю, ну вот я себя представил в обозе, думаю, так вот, ну, да кто я такой, куда я там пойду, это, вот, какой из меня царь? В обозе он, да, Господь подсказывает, приходит, выводит, наверное, еще не хотел оттуда выходить, давай пойдем, будешь царем. Вот он идет туда, выходит. А люди говорят: «Да что это, Саул ли над нами царствовать? Кто он такой? Не будем дары ему приносить». И написано: «Саул как бы не замечал этого». Красиво, да? Вот представляете, люди, да? Мы, представьте себя царем или царицей, вы сидите, да, вас так вот возвысил Бог высоко, и вдруг там люди негодные, вы слышите эту речь, говорят: «Да, что мы будем ему подносить, да кто он такой?» И написано: «Он как бы не замечал этого». Думаю, какая красота, как красиво на сердце, как хорошо, вот, так приятно. Какой хороший человек. Он как бы не замечал этого. Проходит немножко времени, и мы видим Саула, гоняющимся за Давидом. Одержим был духом нечистым, бросает в него копье. Мы видим, Саул себе при жизни построил памятник. Да, вот-вот какой я, обратите внимание. Обратите внимание. Я же одерживал победы. Бог вот так благословил, одерживал победы. Да. И еще одно положительное качество. Когда он одержал победу, вот когда, помните, те люди негодные говорили: «Саулу ли царствовать над нами?» А Бог дал победу великую. И потом люди были такие ревностные среди народа израильского и говорят, к Самуилу подошли: «А где вот те люди, которые говорили вот такие вещи, что Саулу ли царствовать? Вот Бог показал. Ну-ка дайте нам этих людей, да?» А Саул заступается: «Нет. Сегодня ли вот так разбираться? Нет. Бог дал великую победу, ничего такого не будет». И прошло немножко времени, вот Давид, десятки тысяч, а ты только тысячи. Раз внутри что-то не то. Вы же общее дело делаете, Божье. Чего ты расстраиваешься? Ну, сегодня тебя Господь так дал поменьше. Но вы же одно дело делаете. Нет, уже так раз на сердце что-то там. Какая червоточинка появилась. Нехорошо как-то стало. Потом берет, приносит жертву Господу. Помните, 7 дней нужно было ждать. Вот. Когда он принес жертву Господу, пророк говорит: «Царство от тебя отступило». Обращается к волшебнице. И так жизнь пошла как-то вот нехорошо. К нечистоте склонилась. И так закончилась жизнь, его погиб он. А в чем дело, друзья? Почему жизнь вот так сложилась? Так все хорошо начиналось. Почему так пришел Саул к такому завершению? А ему пророк говорит: «А не малым ли ты был в глазах своих?» Что произошло? Вот причина, вот корень, друзья. Все было хорошо, Господь был с ним. Но когда он так подумал: «Вот какой я, вырос в своих глазах». И тут, друзья, когда гордость приходит в наше сердце, высокое мнение о себе, ждите нечистоту, она обязательно придет, как нитка за иголкой. Поэтому, друзья, нечистота не просто так появляется в нашей жизни. Это вопрос именно вот нашего сердца, какое оно. Как только что-то меняется, мы теряем победу над грехом. Нас влечет. А почему? А потому что, может, где-то мы имели успех какой-то. Как-то благополучно все пошло. Бог победы начал давать. И мы можем вырастать в своих глазах, друзья, и жизнь может скатиться именно к такому. Поэтому хорошо оставаться небольшим в своих глазах. Господи, да кто я такой? Кто я такой? Господи, я сам по себе слабый проповедник. Господи, я не сильнее греха или дьявола. Если ты не дашь победу, я проиграю. Всегда помни, друзья, что мы из себя сами представляем. И тогда Господь будет сохранять нас на путях своих, на путях благочестивых. Поэтому речь, друзья, идет о чем? О том, чтобы Дух Божий пребывал в нашем сердце. Если нечистота, если грех, Господа не будет. Если мы осуждаем грех, предоставляем жизни своей Господу, друзья, Господь, конечно же, будет в нашем сердце. Написано так. Мы были в молодежном лагере в Санкт-Петербурге. Я мысль такую говорил. Если вы, будучи злы, умеете даяние добрым детям давать, то не тем более Отец ваш Небесный даст Духа Святого просящим у Него. А до этого написано, даст ли какой-нибудь отец змею сыну своему, если тот попросит что-то покушать или хлеба, даст в ответ камень? Нет, конечно. А о чем речь-то шла? О чем речь? О машинах, может быть, о еде. О чем речь-то? Что мы должны просить в первую очередь у нашего Бога? Я задал вопрос, молодежь, вы сегодня с утра проснулись, просили у Господа Духа Святого, чтобы Он вас исполнил им? Ну так я не стал спрашивать, чтобы руки поднимали. Вот. Думаю, вы задайте вопросом, молились ли вы об этом? Сегодня, друзья, хорошая возможность помолиться о том, чтобы Господь нас исполнил Духом Святым. И если какие-то есть причины, препятствующие тому, чтобы Господь жил в нас, чтобы Он открыл их, чтобы мы исповедали их. Я помню тот прекрасный момент, когда обратился к Господу, когда Господь меня простил, какая радость поселилась в моем сердце, какая жизнь, желание свидетельствовать, освобождение от власти греха. Так у нас должно быть всегда, потому что Господь дает Духа Святого не мерою. Речь-то о чем? Когда наш Господь был в пустыне, Он одержал победу над искушениями. Дух Святой Его туда повел, Он одержал победу, и Он, исполненный Духа Святого, возвратился уже в город. То есть, когда мы одерживаем победу над искушениями, Бог дает нам силу свыше, еще облекает нас. Проиграли мы, друзья. Один путь – это исповедание, чтобы снова вернуть Господа в нашу жизнь. И я удивлялся, друзья, когда Господь тут наполнял сердце. Были мы и в благовестии, и знаете, я удивлялся, вот сам чувствовал, что Господь сердце мое, какое дерзновение, и я удивлялся, какие-то рычаги невидимые включались, и люди на расстоянии начинали тоже такое расположение иметь. Вдруг звонит сестра: «Саша, мне очень нужно поговорить». Приезжаю со слезами, сильное влечение ко греху, но она неверующий человек. Зашел, поговорили, я говорю: «Надо помолиться». Помолились. Помолился за нее, она помолилась. Как хорошо, как легче стало. Вдруг звонит человек, который из церкви ушел, расположенный. Потом подсаживаюсь кому-то на благовестие. Человек, я еще даже не успел ничего сказать, он уже плачет. Поговорили совсем немножко, обычные слова. А человек уже слезы, он старше на меня насколько. А что я ему сказал? Господь тебя любит, и все. Но видно, друзья, что как Господь начинает работать. Поэтому, чтобы нам иметь успех в служении, чтобы нам иметь не только вид благочестия, но и силу, друзья, нам нужно Божье присутствие. Поэтому я не буду затягивать долго. Хотел предложить, друзья, тем, кто потерял общение с Господом или никогда не имел, сегодня есть хорошая возможность помолиться Спасителю и уйти отсюда совсем другим человеком. Аминь.